Дома после автобуса, после рюмки водочного желе, которое ей кто-то в этом автобусе подсунул, после печальных речей шофера, семья, близнецы, у жены подагра, Мэй не могла уснуть. Лежала на дешевом футоне в крохотной комнатушке, в квартире как вагон, которую делила с двумя почти незнакомыми девицами, обе стюардессы и появляются редко. Квартира находилась на втором этаже бывшего мотеля, скромная, уборки не поддавалась, воняла отчаянием и невкусной стряпней прошлых обитателей. Грустное жилище, особенно после целого дня в сфере, где все заботливо и любовно сделано людьми с прекрасным вкусом и глазомером. В своей комковатой, низкой постели Мэй несколько часов проспала, очнулась, вспомнила прошедший день и ночь, подумала про Энни и Фрэнсиса, и Деннис, и Джоссию, и пожарный шест, и Энолу Гей, и водопады, и факелы, и все будто из отпуска и грез в руках не удержишь. Но затем вспомнила, и потому не могла уснуть, голова кружилась от младенческого восторга, что скоро вернется туда, где все это было. Ей там рады, ее там наняли. На работу она пришла с позаранку, приехала в 8 утра, но сообразила, что стола, во всяком случае, настоящего стола ей так и не выделили, и деться ей некуда. Она час прождала под плакатом «Сделаем это, сделаем все это», пока не появилась Рената, которая отвела ее на 4-й этаж возрождения в большой офис размером с баскетбольную площадку, где стояло штук 20 рабочих столов, все разные, органичных форм, все из светлого дерева. Между столами стеклянные перегородки, столы располагаются пятерками, как цветочные пестики, и ни души. «Ты тут первая и пока одна», — сказала Рената, — «но это ненадолго. Новые отделы чувств клиента обычно мигом заполняются, и от начальства недалеко». С этими словами она обвела рукой 10 офисов вокруг пустоты. Сквозь стеклянные стены видны были обитатели. Расслабленные, компьютерные и мудрые начальники, где-то между 26 и 32, приступали к работе. «Любят ваши дизайнеры стекло, а?» — с улыбкой заметила Мэй. Рената застыла, наморщила лоб и поразмыслила над этим тезисом. Убрала прядь за ухо и сказала: «Пожалуй, могу проверить. Сначала разберемся, как тут что устроено и чего ждать в первый нормальный рабочий день». Рената показала ей стол, кресло, монитор. «Все эргономично. Все подстраивается так, что можно работать стоя, если охота. Располагайся тут как удобно, кресло подстрой и... О, смотри, тебя встречают, не вставай», — прибавила она и отошла. Мэй проследила за ее взглядом и увидела, что к столу направляются 3 молодых людей. Лысеющий человек под 30 протянул ей руку, Мэй ее пожала, а новоприбывший выложил на стол громадный планшет. «Привет, Мэй, я Роб из бухгалтерии. Начисляю зарплаты. Вот меня ты точно рада видеть, правда?» Он улыбнулся, а затем от души расхохотался, словно до него не сразу дошло, как смешно он выступил. «Так, ладно», — продолжал он, — «мы тут все заполнили. Подпиши в 3 местах». Он указал на экран, где в ожидании подписи мигали желтые прямоугольнички. Когда Мэй расписалась, Роб забрал планшет и очень тепло улыбнулся: «Спасибо и добро пожаловать на борт». Он развернулся и отбыл, а к Мэй подошла пышная женщина с прекрасной кожей медного оттенка. «Привет, Мэй. Я Таша, нотариус». Она протянула Мэй широкий гроссбух. «Водительские права есть?» Мэй протянула ей права. «Отлично. Мне нужны 3 подписи. Не спрашивай, зачем, и не спрашивай, почему на бумаге. По закону требуется». Таша ткнула пальцем в 3 прямоугольничка, и Мэй в каждом поставила свое имя. «Спасибо», — сказала Таша и предъявила синюю штемпельную подушечку. «Теперь везде поставь отпечаток пальца. Не волнуйся, не испачкаешься. Ты попробуй». Мэй вжала большой палец в подушечку, а затем в прямоугольнички с подписями. На страницах появились чернильные отпечатки, но палец остался совершенно чист. Мэй возликовала, и Таша задрала брови. «Вот-вот, невидимые. Чернила остаются только в этой книге». «Ради таких вещей Мэй сюда и пришла. Здесь все делается лучше. Здесь даже отпечатки пальцев ставят передовыми невидимыми чернилами». Ташу сменил худой человек в красной рубахе на молнии. Он пожал Мэй руку. «Привет, я Джон. Я тебе писал вчера, просил захватить свидетельство о рождении». И он молитвенно сложил руки. Мэй достала из сумки свидетельство о рождении, и глаза у Джона засияли. «Ты принесла!» Он коротко, беззвучно зааплодировал и оскалил все свои крошечные зубки. «Все в первый раз забывают. Ты моя новая любимица!» Свидетельство он забрал. Пообещал вернуть, когда сделает копию. За ним возник четвертый сотрудник, довольный жизнью человек лет 35. Никого старше Мэй сегодня пока не видела. «Привет, Мэй. Я Брэндон. Имею честь вручить тебе твой новый планшет». И он протянул ей нечто блестящее, прозрачное, с черной и гладкой, будто обсидиановой рамкой. У Мэй захватило дух. «Их ведь еще даже не выпустили!» Брэндон широко улыбнулся. «Вчетверо быстрее предыдущей модели. Я всю неделю со своим вожусь. Очень крутой». «И мне тоже такой дадут?» «Уже дали. На нем твое имя». Он повернул планшет боком и показал гравировку. Полное имя Мэй. Мэйбелин Реннер Холланд. Весил этот планшет, как одноразовая бумажная тарелка. «Так. Свой планшет у тебя есть?» «Есть. Ну, не планшет, ноут». «Ноут. Ты подумай. Можно глянуть?» Мэй кивнула на ноутбук. «Его теперь разве что в мусорку». Брэндон побледнел. «Ни в коем случае. Хотя бы на переработку отправь». «Да нет, я шучу», — сказала Мэй. «Я его лучше оставлю. У меня там все». «К этому мы плавно и переходим. Сейчас я займусь. Надо твое все перенести на планшет». «Ага, я могу». «Окажи мне такую честь. Я всю жизнь учился ради этой минуты». Мэй рассмеялась и оттолкнула кресло от стола, чтобы не мешалось. Брэндон встал за столом на колени и положил планшет рядом с ноутбуком. Все данные и все учетки оказались на планшете в считанные минуты. «Так, теперь то же самое с телефоном». «Та-дам!» Он извлек из сумки и предъявил Мэй новый телефон, на несколько крупных шагов, опережающий ее собственный. На телефоне тоже выгравировали ее имя. Брэндон положил оба телефона, новый и старый, рядком на стол и быстро, без никаких проводов, все перенес с одного на другой. «Так, теперь все, что у тебя было на старом телефоне и на жестком диске, доступно с планшета и с нового телефона и забэкаплено в облаке на наших серверах. Музыка, фотки, переписка, данные. Ничего не потеряется. Теряешь планшет или телефон, ровно за 6 минут все восстанавливается и переносится на следующий. Все будет храниться и через год, и через столетие». Оба посмотрели на новые гаджеты. «Жалко, что нашей системы не было 10 лет назад», — сказал Брэндон. «Я тогда 2 жестких диска убил, все равно, что дом сгорел со всеми пожитками». И он поднялся. «Спасибо», — сказала Мэй. «Не парься», — ответил он. «Итак, мы можем апдейтить тебе софт, приложение, и у тебя везде будут последние версии. В ЧК у всех, как ты понимаешь, должны быть последние версии софта». «По-моему, больше ничего», — сказал он, пятясь от стола. но остановился. А, и очень важно, чтобы все корпоративные гаджеты были запаролены, так что я тебе сгенерил пароль. Вот, он протянул Мэй бумажку с цифрами и невнятными символами. Надеюсь, ты за сегодня выучишь и выбросишь бумажку. Договорились? Да, договорились. Потом можем поменять, если захочешь. Сообщи, и я тебе новый сгенерю. Они автоматически генерятся. Мэй взяла свой старый ноутбук и собралась было спрятать его в сумку. Брэндон глядел на него, как на агрессивного паразита. Хочешь, я заберу? Мы очень экологично от них избавляемся. Может, завтра? — ответила она. — Хочу попрощаться. Брэндон снисходительно улыбнулся. — А, понимаю. Ну, ладно тогда. Он поклонился, отошел, и за ним Мэй увидела Энни. Та, склонив голову, подпирала подбородок кулачком. — Ах, ты моя маленькая! Наконец-то выросла! Мэй встала и обхватила ее руками. — Спасибо тебе! — сказала она Энни в шею. «Ой-ой-ой-ой!» Энни заерзала. Мэй вцепилась в нее крепче. «Правда?» «Да ладно тебе!» Энни все-таки вырвалась. «Полегче!» «Ну, или продолжай. У тебя сексуально получается». «Правда, спасибо тебе!» Сказала Мэй, и голос ее сорвался. «Не-не-не-не-не!» Сказала Энни. «Вот рыдать во второй же день ты не будешь!» «Прости, я так тебе благодарна!» «Кончай!» Энни снова ее обняла. «Кончай, господи боже, ну ты психованная!» Мэй глубоко дышала, пока не успокоилась. «По-моему, я в норме. И папа просил передать, что тоже тебя любит. Все так счастливы». «Ладно, странновато, конечно, если учесть, что мы с ним никогда не виделись. Но передай ему, что я его люблю страстно. Он красавчик? Хитрый чернобурый лис?» «Любит оттянуться. А может, у нас что и сложится. А теперь давай мы чуток поработаем, а?» «Да-да», — сказала Мэй и снова села. «Извини». Энни лукаво вскинула брови. «Как будто начался учебный год, и мы с тобой оказались в одном классе. Новый планшет тебе выдали?» «Только что». «Покажи». Энни осмотрела планшет. «У-у-у, гравировка. Как мило. Мы с тобой натворим тут дел». «М? Уж я надеюсь. Ладно. Вот твой капитан команды. Привет, Дэн!» Мэй поспешно отерла влагу с лица. За спиной у Энни она увидела красивого мужчину, ладного и опрятного, в коричневой кенгурухе. Он приближался с улыбкой бесконечного удовольствия. «Привет, Энни! Как оно?» — спросил он, крепко пожимая ей руку. «Оно неплохо. Я так рад. Надеюсь, ты понимаешь, у тебя тут хороший человек», — сказала Энни, стискивая Мэй запястье. «Еще как понимаю. Ты за ней пригляди». «Непременно пригляжу», — сказал он и повернулся к Мэй. Крайнее удовольствие превратилось в абсолютную уверенность. «А я буду приглядывать, как ты за ней приглядываешь», — сказала Энни. «Очень рад. Ну, давай, до обеда», — сказала та Мэй и испарилась. Ушли все, кроме Дэна и Мэй, но его улыбка не изменилась. Так люди улыбаются не на показ. Так улыбаются люди, оказавшиеся ровно там, куда хотели попасть. Он подтянул к себе кресло. «Так приятно тебя видеть», — сказал он. «Я очень рад, что ты приняла наше предложение». Мэй поискала в его глазах намек на лицемерие. Ни один разумный человек не отказался бы от работы здесь. Намека не нашла. Дэн собеседовал ее трижды, всякий раз с несокрушимой искренностью. «Я так понимаю, бумаги подписаны, отпечатки пальцев сняты?» «По-моему, да». «Хочешь прогуляться?» Они вылезли из-за стола. И, миновав сотню ярдов стеклянного коридора, через высокие двойные двери вышли на воздух. Взобрались по широкой лестнице. «Мы только что доделали крышу», — пояснил Дэн. «Я думаю, тебе понравится». Вид открывался захватывающий. С крыши виден был почти весь кампус, городской пейзаж Сан-Винченцо и залив. С минуту Мэй и Дэн любовались. Затем он посмотрел на нее. «Мэй, теперь ты с нами, и я хочу донести до тебя некоторые ключевые ценности нашей компании. Суть такова. Мы убеждены, что наша работа очень важна, но не менее важно, чтобы ты здесь ощущала себя человеком. Мы строим пространство для работы, это само собой, но еще это пространство для людей. И ради этого формируется сообщество. Вообще говоря, сообщество здесь необходимо. Как ты, вероятно, знаешь, таков один из наших слоганов. Главное – сообщество. И ты видела таблички. Здесь работают люди. Это я велел развесить. Это моя тема. Мы не роботы. Мы не патагонная фабрика. Мы лучшие умы поколения. Поколений. Создать пространство, где нашу человечность уважают, наши мнения ценят, к нашим голосам прислушиваются, все это не менее важно, чем любые доходы и курс акций, любые наши проекты. Пошло, да? Нет, поспешно сказала Мэй, вовсе нет. Я потому и здесь, мне нравится, что сообщество — это главное. Энни об этом говорила с самого прихода сюда. На моей последней работе никто толком не умел коммуницировать. По сути, там все было наоборот. Дэн отвернулся на восток, на махеровые холмы в зеленых пятнах. Какой ужас! С нынешними технологиями коммуникации не должны быть под вопросом. Взаимопонимание не может быть недоступно или невнятно. Вот этим мы тут и занимаемся. Это, можно сказать, миссия компании. Во всяком случае, моя личная мания. Коммуникации, взаимопонимание, ясность. Дэн энергично кивнул, будто язык его выдал эту речь сам по себе, а уши сочли ее очень мудрой. Как ты знаешь, мы в Возрождении отвечаем за чувство клиента. ЧК. И кое-кто, вероятно, сочтет, что это наименее привлекательная составляющая всего предприятия, но с моей точки зрения, и волхвы ее разделяют, это основа всего, что здесь происходит. Если мы не вызываем у потребителя удовлетворительных, человеческих, гуманных чувств, у нас нет потребителя. Это же базовые вещи. Мы – доказательство того, что эта компания человечна. Мэй потерялась с ответом. Она была согласна всей душой. Ее предыдущий начальник, Кевин, так разговаривать не умел. У Кевина не было философии, у Кевина не было идей. Только вонь эти его усы. Мэй улыбалась, как дебил. «Я уверен, что ты прекрасно впишешься», — сказал Дэн и потянулся к ней, точно хотел положить руку ей на плечо, но передумал. Рука упала. «Пошли вниз». Приступишь к работе.